Глава 25. Неожиданно Байрон бросил машину в сторону, так что все повалились на пол. Под днищу пробежала дробь автоматных пуль и ухнул снаряд небольшого калибра. Джим напряженно вслушался в звук турбин. Они работали ровно. Выполнив еще пару виражей, машина резко пошла вниз. «Мы падаем!» – запаниковал Гольдберг, хватаясь за локоть Джима. Тот отрицательно мотнул головой, и стажер немного успокоился. Рихман распахнул дверцу и отошел в сторону, пропуская Ли Чикера, Шульца и Неслунда. Разведчики исчезли за бортом. Джим посмотрел на Блохина, тот был бледен как мел, а Гольдберг вцепился в поручень. «Быстро!» – заорал на них Тони. «Делай, как я!» И прыгнул. «Блохин, пошел!» – скомандовал Джим, и стажер тоже прыгнул. «Гольдберг, за ним!» Аркаша глянул вниз и, увидев, что его товарищ цел, тоже прыгнул. Джим без задержки последовал за ним. Болотце оказалось хорошее, с крепким травяным дном и почти без грязи, с одной водой. Однако стажеры ухитрились перепачкаться илом. «Не стоять!» – крикнул Тони и поспешил за остальными разведчиками, которые уже ныряли в густые заросли. Где-то гремели автоматные очереди. Приводнившийся последним Рихман огромными прыжками помчался к берегу. Рация на его кармане заговорила. Слов Джим разобрать не сумел, поддерживая падавших стажеров. Вертолет прошел над головами и скрылся за макушками деревьев. «Оружие на предохранитель. Стрелять только по моей команде и быть готовыми упасть на землю. Здесь все серьезно». «Да, сэр!» Блохин торопливо щелкнул предохранителем. Гольдберг последовал его примеру. «За мной! Марш!» Раздвигая ветки, Джим спешил на шум разгоравшегося боя. Вертолета слышно не было. Это означало, что он издали заходит на цель. И действительно, скоро рвануло несколько ракет, и гул машины прокатился совсем близко. «На разворот пошел!» – подумал Джим. «Симмонс, возьми правее, 50 метров!» – пророкотал из рации сержант Рихман. «Понял!» – ответил Джим и начал смещаться, сверяясь по показаниям маршрутизатора. Стажеры, как привязанные, следовали за ним. «Метров через 300 будет ориентир, болотный солончак. Возьми его под контроль». «Понял». И снова движение. Тони стал уходить левее. «Там впереди какая-то возня. Похоже, они пытаются вытеснить нас к болоту», — сообщил он на открытой волне. «И еще». «Что?» — спросил Джим, которому не понравилась пауза. «Они буквально летают под джунглем. Невозможно поймать на мушку». «Понял тебя». Джим остановился, и сразу остановились шедшие за ним стажеры. Приходилось по-новому взглянуть на этот лес. Ведь теперь длина броска противника значительно увеличивалась. Заработала авиационная пушка. Возможно, Байрон засек монстров. «Хорошо бы», – подумалось Джиму. «Пошли быстрее», – скомандовал он. Вскоре они со стажерами вышли к солончаку. Указав на большую впадину, Джим приказал занять в ней позицию. «Снимите оружие с предохранителя. По моему приказу по рации будете стрелять вверх». «Как вверх?» – удивленно переспросил Блохин. «Я сказал вверх. Разъяснение потом». Вертолет стал заходить на следующий круг. На другой стороне солончака в лесу затрещали ветки. Джим вскинул автомат, ожидая появления противника. Однако было тихо. «Оставайтесь здесь», – еще раз сказал он стажерам и заспешил на левый фланг. «Ты уже на месте?» Это был Тони. «Скоро буду». Джим сбил с ветки жука-жемчужника и в следующую секунду почувствовал приступ страха. Припав к стволу дерева, постоял, чтобы успокоиться. Потом сделал несколько шагов и совершил прыжок к следующему дереву. По листьям хлестнула пуля. «Тони, на той стороне снайпер. Только что он обстрелял меня». «Я не слышал выстрела». «Я тоже, только пуля свистнула. Похоже, у него тепловизор». Тони помолчал, видимо, оценивал ситуацию. Обычно тепловизор в лесу не применялся, мешала густая листва. Однако сейчас между противниками была пустота. Кроме невысокой травы, на солончаке ничего не росло. «Ты можешь примерно определить его позицию?» «Как? Выставить голову?» «Хотя стоп, кажется, я придумал». Джим сменил частоту и вызвал Байрона. «Берт, ты можешь мне помочь?» «Сейчас я занят. Рихман приказал отслеживать монстров». «А они есть?» «Сквозь джунгли я не вижу, но несколько скоростных целей уже обстрелял». «А, стоп, вот еще». И где-то неподалеку снова застучала пушка. «Ой, меня укусила сороконожка, сэр!» Заорал Гольдберг так громко, что Джим услышал его без рации. «Кали желтую!» – сухо ответил Джим. Опустившись на землю, он попытался определить, где мог прятаться снайпер. Однако противоположная сторона выглядела ровным зеленым массивом. «Джим, у меня есть полминуты!» Это был Байрон. «Солончак, видишь?» «Да». Звук турбин приближался. «На какой стороне мы находимся, представляешь?» «Конечно». «Тогда ударь ракетой по противоположной стороне, прямо по центру». «Хорошо, жди гостиницу».